Но Джека, с которым она могла бы обсудить ситуацию, больше не было рядом, и некому было ни подбодрить ее шуткой, ни дружески пожурить за промах. Кроме того, на его плечах фактически лежала вся организационная сторона их совместной работы. Лиз, правда, не знала, кто лучше справился бы с этим, он или она, но факт оставался фактом. Именно Джек решал, какие дела взять, от каких отказаться. Он умел осадить чрезмерно настойчивого клиента и даже планировал очередность рассмотрения дел в суде, так что Лиз была полностью избавлена от, так сказать, технических проблем. Теперь же ей приходилось заниматься и этим тоже. Она чувствовала, что не справляется, или, во всяком случае, делает для клиентов меньше, чем могла бы. Может быть, добавила она, мама была права, и я никуда не гожусь. В этом случае мне действительно лучше заняться чем-нибудь другим. «Я так не думаю», — негромко возразила Джин. «Конечно, вы можете оставить практику, но только если сами этого хотите. Действительно, по-настоящему хотите». Она знала, что неделю назад Лиз получила деньги по страховому полису Джека и могла позволить себе на некоторое время закрыть контору, хотя бы для того, чтобы решить, чего она на самом деле хочет. Но сама Джин придерживалась мнения, что сидеть дома и думать об одном и том же будет невыносимо тяжело. И вряд ли Лиз сможет это выдержать. Во всяком случае, это не пойдет ей на пользу. Лиз еще недостаточно успокоилась, к тому же слишком привыкла работать постоянно и помногу, чтобы вот так просто взять и все бросить. Кроме того, что бы Лиз ни говорила, заниматься юриспруденцией ей нравилось, это доставляло ей удовольствие. Стоило ли в таком случае отказываться от работы? Особенно теперь, когда работа была совершенно необходима Лиз, чтобы забыться, отвлечься от воспоминаний о происшедшем с ней несчастье. «Дайте себе время», — посоветовала Джин. «Может быть, пройдет сколько-то месяцев, и ваша работа снова будет вам в радость, или вы просто научитесь быть более разборчивой в отношении дел, за которые беретесь». «Может быть», — кивнула Лиз, хотя слова Джин ни в чем ее не убедили. Для того, чтобы спорить или хотя бы пытаться рассуждать разумно, Лиз чувствовала себя слишком усталой и разбитой. В этот день она уехала с работы раньше обычного, однако куда направляется, Лиз никому не сказала. На выезде из города она остановилась, чтобы купить дюжину роз, а потом решительно свернула на дорогу, ведущую к кладбищу. Лиз долго стояла у могилы Джека, опустив голову и теребя в руках носовой платок. На могиле еще не было надгробного камня, поэтому она положила розы прямо на траву, упругую молодую траву, которая уже скрыла черную землю невысокой насыпи. «Я люблю тебя», — прошептала она наконец, и, повернувшись, медленно пошла обратно к машине. Руки она засунула глубоко в карманы плаща. Пронизывающий зимний ветер налетал порывами, но Лиз не чувствовала холода. Она вообще ничего не чувствовала, кроме острой боли в сердце, боли, так и не оставившей ее с самого утра. На обратном пути Лиз не выдержала и снова расплакалась.